Мрачный как туча, командующий спустился палубой ниже и заперся во флагманской каюте. Это был провал. Да еще какой позорный! А тут еще будто в издевку офицер связи принес телеграмму от адмирала Денниса. «Можно ли поздравлять с удачной охотой?» — интересовался Карл. Редер захлопнул дверь перед носом изумленного офицера и бросил телеграмму на пол. Но тут судьба решила в очередной раз поиздеваться над гросс-адмиралом и бросила еще один шанс надежды. За дверью послышался топот, и, ввалившийся в каюту, командир крейсера радостно выкрикнул: «Нашли!» Редер выскочил на палубу и, растолкав любопытных матросов, едва не свалился за борт, перегнувшись через леерный трос. Водолаз установленным сигналом доложил, что что-то обнаружил, — подсказал появившийся рядом Нордман. — Лебедкой опустили захват. Сейчас он зацепит и даст сигнал на подъем. Вскоре катушка лебедки на корме эсминца завертелась, и экипажи кораблей замерли, боясь вздохнуть, чтобы не спугнуть удачу. Натянувшийся трос поднимался тяжело и долго, и вскоре из воды показался длинный зеленый цилиндр, очень похожий на торпеду, но в два раза длиннее. — Что это? — удивленно спросил Редер, начальника штаба. Нордман, застыв как изваяние, молчал, не отрывая взгляд от торчащей из воды зеленой сигары. «Что это такое, Нордман?» «Мыльный пузырь для дураков, господин гросс-адмирал». «Что вы несете?» «Или заводная мышка для кошки?» «Да вы что, на солнце перегорелись? Какой еще пузырь? Где оборотень, я вас спрашиваю?» «Оборотень?» Капитан первого ранга Нордман задумчиво посмотрел на Редера. «Думаю, господин гросс-адмирал, что он уже далеко. На то он и оборотень». Глава 19. Здравица конвою ПК-17. Норвежское море встретило Дмитрия Новгородского холодным северным ветром и кипящими барашками волн. Водяные валы перекатывались через покатые бока лодки и убегали за корму, закручиваясь в стремительные водовороты. Соленые брызги разлетались, заливая квадратные блистера рубки, и проникали на мостик, превращаясь в бурные потоки под ногами. Штурман искоса поглядывал на командира и, подняв воротник, инстинктивно пригибался при каждом ударе волны в корпус лодки. — Командир, может, уйдем на глубину? Половина экипажа зеленая лежит. Кок говорит, что обед вообще нетронутым остался. Сколько нам еще штормовать? Дмитрий Николаевич меланхолично взглянул на штурмана и отвернулся, проводив взглядом очередной пенистый вал. Они уже несколько часов шли в надводном положении, и уйти на спокойную глубину не давало командирское упрямство. А все потому, что то, что было немыслимо в их время, здесь было нормой. Даже в самом бредовом кошмаре командиру не могло привидеться, что его лодке когда-нибудь доведется идти у берегов Англии в надводном положении, не прячась от спутников и наплевав на все приемы скрытности. Но в то безжалостное время так ходили все лодки — английские, немецкие и советские. Уходили под воду они лишь для того, чтобы атаковать или самим уйти от атаки, а не для того, чтобы переждать шторм. Не хотелось для себя каких-то привилегий или особых условий. Честь воина требовала равенства. Это было равносильно тому, как если бы вы встали на танки в едином строю с древними и бесстрашными викингами и гордо разглагольствовали: «Я такой же, как и вы. Я такой же мужественный и отважный». А нет, чтобы назваться викингом, попробуй, как они. В шкурах, с топором в руках и не на трясущихся ногах, перед строем врагов. Хочешь, чтобы подводники этого лихого времени посмотрели на тебя как на равного? Так хоть попробуй, как это, когда волны перекатываются через рубку, а воздух еще нужно постараться поймать задыхающимися легкими, потому что большую часть времени голова находится под водой. Да, и попытайся не прятаться в закрытой рубке атомохода, а привязанные ремнями и безжалостно швыряемый на борта мостика отстоять свои 4 часа и выдержать, и не стонать, когда тебя, наконец, сменят, и ты вместе с потоком воды рухнешь вниз в центральный пост, чтобы, засмеявшись, с сожалением в голосе сказать: «Красота! Хочется еще, но, боюсь, смена не поймет. Пусть им немного удовольствия достанется». Вот тогда ты сможешь честно посмотреть в глаза истинному подводнику, независимо от того, под каким он ходит флагом, протянуть ему руку и сказать: «Мы с тобой одной крови, подводной». На помощь штурману пришел старпом. «Командир, давай экипажу передышку дадим. Нравится тебе на мостике подпрыгивать? Почухается народ, тогда опять всплывем. Ну, сил уже нет смотреть на эти зеленые физиономии». Дмитрий Николаевич молча развернулся и нырнул в шахту, застучав по трапу подошвами ботинок. Спустившись в центральный пост, он сбросил мокрую куртку и сказал рулевому: «50 метров». Лодка провалилась на глубину, и тут же все успокоилось. Штурман собрал разлетевшиеся вокруг карты, боцман отцепил от поручни побелевшие пальцы и сглотнул подкативший из взбунтовавшегося желудка ком. Теперь можно было улыбнуться. Теперь было опять комфортно и спокойно. Дмитрий Николаевич рухнул в кресло. Рядом сел старпом. — Командир, что на тебя сегодня нашло? — Толик, ты знаешь, сколько сейчас в Атлантике находится лодок? — Да кто же их там считал? — И ни одна не прячется. Все в равных условиях. Замполит бы сейчас сказал: «Как же тебя, командир, торкнуло?» «То-то и оно. На душе тошно. Сколько уже людей растеряли. Можем только разглагольствовать. Мы одна семья. Мы своих не бросаем». «Да я тебя понимаю, командир. Но ты же сам видел, сколько там на острове немцев было. Ну, не смогли бы мы спасти ни доктора, ни замполита. Так тоже нельзя. А то мы провозгласили, что мы теперь на войне. А потери — это одно из главных правил войны. Она ими питается. И ничего тут не поделаешь. Как говорится, назвался груздем, полезая в бетономешалку. Не вини себя, командир, а то ты сейчас народ замордуешь. Они и так боятся, что на тебя опять накатит, и ты наверх полезешь холодный душ принимать». «А что ты меня успокаиваешь, как забеременевшую студентку-истеричку? Ведь это жизни наших товарищей. Через это так тоже просто не переступишь». «Да с чего ты взял, что они погибли? Замполит, он же как уж, где угодно на брюхе проползет и приспособится. А с доктором немка толковая осталась, должна помочь». Вот матроса Пахомова искренне жаль. Всегда его балбесом считал, а он оказался героем. Давай о будущем подумаем. Ясно, что немцам о нас известно. Вон какую охоту устроили. Хорошо, что они еще не научились имитатор от лодки отличать, а то бы нам хреново пришлось. Ну да ладно, проехали. А что дальше? Ты же сам сказал, что мы на войне. Вот и будем воевать. — О, вот теперь я вижу. Командир вернулся. Воевать так воевать. С кого начнем?